Василиса прекрасная. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был купец. Прожил он со своей женой дюжину лет, и родилась у них только одна единственная дочка, Василиса прекрасная. Когда девочке исполнилось 8 лет, купчиха заболела и умерла. Перед смертью она позвала к себе дочь и, вынув из-под подушки тряпичную куклу, протянула ее Василисе и сказала: «Доченька, я скоро покину тебя, но вместе со своим благословением оставляю тебе эту куколку. Береги ее пуще своего ока. Держи всегда при себе и никому о ней не сказывай. А ежели случится с тобой какая-нибудь беда, то накорми куколку и попроси у нее совета. Она тебе непременно поможет». Поцеловала мать свою дочь на прощание и умерла. Схоронил купец жену, погоревал положенный срок, да и задумал вновь жениться. Хотел он найти такую невесту, чтобы стала она хорошей хозяйкой в его доме, да доброй матерью для дочери Василисушки. Человек он был видный, а потому в невестах недостатка не было. Но пришлась ему по сердцу не румяная молодушка, а бойкая вдовушка с 2 дочками, ровесницами Василисы. Женился купец на этой вдовушке, да обманулся. Стала она не доброй матерью, а злой мачехой для его дочери. Возненавидела она и ее дочери красавицу Василису, и стали ее тяжелой работой изводить, чтобы она от солнца почернела да от трудов похудела. А Василиса мачехе не перечила, все исполняла, что ей было велено, и словно назло завистницам и бездельницам день ото дня становилось все краше. Мачехе было невдомек, как это Василиса все успевает, а ей бы и вправду несладко пришлось, если бы ее матушкина куколка не выручала. Бывало, оставит Василиса для нее самый лучший кусочек, и как только все в доме лягут спать, сядет в укромном уголке, достанет куколку и угощает ее, приговаривая: «Поешь, моя куколка, покушай, да про мое горюшко послушай. Живу я у родного батюшки, да только нет мне никакой радости. Злая мачеха меня работой изводит, хочет и вовсе сосвету жить. Посоветуй, куколка, как мне дальше жить?» А куколка покушает, Василису послушает, а потом утешит ее, приласкает и утром всю работу за нее выполняет. И пока куколка грядки пропалывает да поливает, Василиса в холодке отдыхает. Посмотрит мачеха, а вся работа уже сделана. Миновало несколько лет. Расцвела Василиса, похорошела, стала первой невестой. Стали заглядываться на нее добрые молодцы, сватов присылать, а на мачехиных дочерей и не смотрят. От этого мачеха еще злее стала, и всем сватам только одно и твердит: «Не отдам замуж младшую, вперед старших!» А как уйдут сваты, так с кулаками на Василису и набрасывается. Как-то раз случилось купцу отлучиться надолго по торговым делам. Тут-то мачеха и задумала Василису погубить. Перебрались они в другую избу, что на краю дремучего леса стояла, и стали там жить. А в том лесу Баба-яга жила, и кто к ее избушке подходил, тот уже назад не возвращался. Знала об этом и мачеха, и то и дело отправляла в лес Василису за какой-нибудь надобностью. Но девица всегда возвращалась живой и невредимой, потому как куколка всегда была при ней. Настали осенние дни, потянулись долгие вечера. Мачеха наказала всем девицам не сидеть вечером без дела, а рукодельничать. Старшая дочь мачехи занялась плетением кружев. Ее сестрица стала вязать чулки, а Василисе было велено прясть. Ушла мачеха, потушив весь свет в доме, кроме одной единственной свечи, при свете которой и работали девицы. Когда же нагорело на свечке, старшая мачехина дочь взялась за щипцы и по указанию своей матери, вместо того, чтобы поправить, будто бы случайно погасила огонь. «Ой!» — вскрикнули девицы. «Как же быть? Ведь во всем доме нет больше огня, а работа наша не окончена. Нужно пойти к бабе-яге и попросить у нее огня». «Я не пойду, мне и от булавок светло», — сказала старшая мачехина дочь. «И я не пойду, мне от спиц светло», — сказала ее сестрица. «Придется тебе, Василиса, идти». Воскликнули обе сестрицы и вытолкали Василису за дверь горницы. А Василиса достала матушкину куколку и стала ее кормить да приговаривать. «Поешь, моя куколка, покушай, да про мое горюшко послушай. Послали меня злые сестрицы за огнем к бабе-яге. Как же мне быть, куколка? Боюсь, что баба-яга съест меня». Куколка покушала, девицу послушала и говорит: «Не бойся, милая, ступай, куда велено, да только меня взять не забудь, а там я тебе помогу». Собралась Василиса с духом, взяла с собой матушкину куклу и отправилась к бабе-яге. Идет она по лесу, и дрожь ее пробирает. Вдруг проскакал мимо белый всадник, одетый во все белое, да на белом коне. Светать начало. Идет Василиса дальше. Вдруг проскакал мимо красный всадник, одетый во все красное, да на красном коне. Солнышко взошло. Долго шла Василиса. Только к закату дня подошла она к тому месту, где жила баба-яга. А место то было страшное. И забор не забор, а изгородь из костей человеческих, и на воротах затвор не затвор, а руки-ноги искалеченные. На острых кольях черепа понасажены, так и смотрят на девицу пустыми глазницами. Онемела Василиса от страха, окаменела от ужаса и стоит, не шевелится. Вдруг проскакал мимо нее черный всадник, одетый во все черное, да на черном коне, и исчез за воротами бабы-яги. Ночь наступила. Да только недолго стояла Василиса во тьме. Тотчас засветились глазницы у черепов, и стало светло от этого жуткого света. Хотела Василиса убежать, да только от страха ноги словно в землю вросли. Вскоре завыл ветер, закачались деревья, и появилась из леса баба-яга в своей ступе с пестом да помелом. Мчится к своей избушке баба-яга, пестом погоняет, а помелом следы заметает. Остановилась у ворот, повела носом и говорит: «Тьфу, тьфу, человечьим духом смердит. Кто это ко мне явился? Явился, не запылился!» Василиса, еле живая от страха, поклонилась бабе-яге и молвит: «Доброго здоровья вам, бабушка!» «Здравствуй, коли так! Зачем явилась? Кто послал?» «Пришла к тебе, бабушка, за огоньком, а послали меня к тебе мачехины дочки». «Что ж, знаю я их, только за даром я тебе огня не дам. Поработай у меня чуток, тогда и дам тебе огонек. Да смотри мне, коли вздумаешь лениться, то домой тебе не воротиться». Затем повернулась баба-яга к своим воротам и крикнула: «Эй, затворы мои крепкие, отпирайтесь! Эй, ворота мои широкие, отворяйтесь!» Распахнулись ворота перед бабой-ягой, она на своей ступе во двор и заехала, а за ней следом и Василиса вошла. И как только девица ступила на двор, так тотчас ворота снова закрылись на все затворы и засовы. Вошла баба-яга в свою горницу и велит Василисе: «А ну-ка, девица краса, что не есть в печи, все на стол мечи, проголодалась я». И принялась Василиса из печи всякие разносолы доставать, да бабу-ягу подчивать. А еды было не меньше, чем на дюжину человек настряпано. Да только старуха все одним махом проглотила, лишь крохи оставила. А прежде чем ложиться спать, баба-яга Василисе наказывает: «Завтра утром я уйду, а ты смотри, в избе прибери, обед мне свари, да белье постирай, а после очисти 2 пуда пшеницы, да не вздумай сидеть да лениться. А если не сделаешь все до моего возвращения, то я тебя съем». Сказала так, и вскоре захрапела так, что вся избушка чуть не по бревнышкам не раскатилась. А Василиса собрала со стола все крошки, достала свою куколку и со слезами ей говорит: «Поешь, моя куколка, покушай, да про мое горюшко послушай. Задала мне баба-яга работу непосильную, а если я к ее возвращению все не сделаю, то съест меня. Как же мне быть?» Куколка покушала, девицу послушала и говорит: «Не бойся, милая, поешь сама, да помолись, а потом и спать ложись. Утро вечера мудренее». Еще и красный всадник не промчался, солнышко не взошло, а Василиса уже поднялась. Посмотрела в окошко, а там баба-яга уже в свою ступу забралась, да со двора куда-то понеслась. Пестом погоняет, помелом след заметает. Засучила девица рукава и думает: «За какую работу мне вперед взяться? Хотела печь растопить, а она уже затоплена. Хотела обед варить, так все уже сварено». Пошла Василиса в амбар, а там ее куколка уже из пшеницы и заканчивает. «Помощница ты моя, спасительница!» — воскликнула Василиса, обнимая куколку, а та и говорит: «Вот, Василисушка, осталось только пшеницу от чернушки очистить и отдыхай себе с Богом». К концу дня, как стало солнце садиться, накрыла Василиса на стол и стала бабу-ягу поджидать. Вот промелькнул черный всадник. Закачались деревья, засветились глазницы у черепов, и появилась хозяйка в своей ступе. Как вошла она в горницу, так первым делом к Василисе. «Все ли сделала, как я велела?» «Все, бабушка». Не поверила ей баба-яга на слово и пошла удостовериться. Смотрит, и вправду все сделано. Да так исправно, что и придраться не к чему. Удивилась старуха и говорит Василисе. «Думала я тебя съесть, да пока погожу. Завтра на твою работу погляжу». А затем как крикнет: «Эй, слуги мои верные, други неизменные, появитесь, покажитесь, да за работу примитесь. Пшеницу возьмите, да муку мне верните». Откуда ни возьмись, появились 6 рук, подхватили мешки с пшеницей и исчезли. А через какое-то время поставили перед бабой-ягой мешки с намолотой мукой. Отужинала баба-яга и перед сном Василисе говорит: «На завтра тот же наказ. Да кроме того, отдели мне маковые зернышки от песка. А коли не справишься, так съем тебя». Захрапела старуха, а Василиса достала свою куколку, накормила ее и передала ей слова бабы-яги. Куколка поела и снова молвит: «Не тревожься, Василисушка, поешь сама да помолись, а потом и спать ложись. Утро вечера мудренее». На рассвете умчалась баба-яга, а куколка почти всю работу за Василису сделала, ей лишь малость оставила. Так что к возвращению бабы-яги все было исполнено, и она осталась довольна. Похвалила она Василису и снова как крикнет: «Эй, слуги мои верные, други неизменные, появитесь, покажитесь, да за работу примитесь. Маковые зерна возьмите, да маковое масло мне верните». И не успела Василиса оглянуться, как вместо маковых зерен появилось выжатое из них масло. Села баба-яга за стол, наелась, напилась в волю, а потом и говорит Василисе: «Что ж ты, девица, ни о чем меня не спрашиваешь?» «Не смею, бабушка, но если дозволишь, то спрошу». «Спрашивай, да только помни, иной поворот не к добру приведет». Подумала Василиса и говорит: «Скажи мне, бабушка, кто был тот белый всадник, что мне в лесу встретился?» «Белый всадник — это день мой ясный». «Видела я и красного всадника, а он кто?» «Красный всадник — это солнце мое красное». «А кто же тогда черный всадник?» «А черный всадник — это ноченька моя темная». Хотела Василиса спросить и о тех верных слугах, которые муку мололи и мак отжимали, но не стала спрашивать, а умолкла. «Может, еще о чем спросить хочешь, девица?» — промолвила баба-яга. «Нет, бабушка, довольна и этого». «Твое счастье, что не стала ты у меня и об остальном выпытывать. Не то съела бы я тебя. А теперь и ты мне скажи, краснодевица, да только не лукавь, кто тебе помог со всеми непосильными делами справиться, что я тебе наказывала?» Подумала Василиса и отвечает: «А помогло мне, бабушка, матушкино благословение». «Фу, фу, убирайся из моей избушки со своим благословением, да чтобы больше духу тут твоего не было!» Вытолкала баба-яга Василису за ворота, а девица ей говорит: «Как же так, бабушка? «А где же огонек, что ты мне за работу обещала? Ведь меня без огня мачеха с дочками и на порог не пустит». «Огонек, говоришь? Что ж, дам я им огонек. Вдруг горять будут знать, как ко мне благословленных подсылать». С этими словами баба-яга сняла череп с горящими глазницами и подала Василисе. Побежала Василиса через темный лес домой, благо, что череп ей дорогу освещал. Всю ночь она бежала и весь день, и только к вечеру следующего дня добралась до дома. Только хотела она выбросить череп, подумав, что в огоньке, наверное, и нужды-то нет, как заскрипел череп: «Не вздумай меня выбросить, неси меня мачехе». Послушалась Василиса и вошла в дом. А мачеха и ее дочки к ней навстречу выбежали, обрадовались, что она с огнем вернулась. «Заждались мы тебя, сестрица!» — воскликнула одна из девиц. «Как ты ушла, так мы все время без огня и сидели. Сами высечь огонь не могли, а тот, что от соседей несли, газ, как только вносили его в светелку», — затараторила вторая. «Может, твой огонек не угаснет?» — добавила мачеха. Занесла Василиса череп с горящими глазницами в горницу, поставила его на стол. Тут мачеха со своими дочками и отпрянула от него. «Ой-ой-ой, ой-ой-ой!» — заголосили все. «Нас глаза из черепа огнем жгут, испепелить хотят!» Хотели они от этих глаз укрыться, да где уж там. Так и сгорели дотла, только Василиса невредима одна и осталась. Утром вынесла Василиса череп из дому, закопала его в саду и обратно в город отправилась, чтобы там отца дожидаться. Приютила ее одна старая вдовушка, пожалела сиротку, кормит, поет ее, работать не заставляет. Да только Василиса не привыкла сидеть сложа руки, вот она старушке и молвит: «Купи мне, бабушка, льну, я хоть сяду попреду. Что без дела-то сидеть, да в окошко лишь глядеть?» Выбрала старая вдовушка на базаре самый лучший лен и купила для Василисы. Та и принялась прясть. И вышла у нее пряжа такая ровная да тонкая, что вровень с волоском будет. Напрясть напряла, а ткать не на чем, потому как нет таких берд, что на эту тонкую пряжу сгодились бы. Пригорюнилась Василиса, а потом про свою куколку вспомнила. Накормила ее, поведала про свою печаль, а куколка ей говорит: «Не горюй, Василисушка, раздобудь мне старое бердо да челнок, а еще конского волоса принеси, и я слажу тебе ткацкий стан». Так и вышло. За зиму выткала Василиса тончайшее полотно, такое, что его сквозь кольцо пропустить можно было, а весной выбелила. Когда полотно было готово, Василиса вдовушке и говорит: «Ты, бабушка, снеси его на базар, да продай задорого, а выручку себе возьми». «Что ты, дитятка, не понесу я его на базар, понесу сразу к царю». Сказала так, взяла полотно и к белокаменным палатам направилась. Стала она против царских окон прохаживаться, а царь увидел ее и спрашивает: «Чего тебе надобно?» Поклонилась ему вдовушка и молвит: «Принесла я тебе, царь-батюшка, подарок редкостный. Дозволь показать». Велел царь впустить к нему старушку, а как увидел дивное полотно, так и говорит: «Что хочешь за него?» «Ничего не хочу. Подарок это». «Раз так, то и ты прими от меня подарок», — сказал царь и наградил вдовушку. Взялись царские мастерицы из этого полотна царю нарядную рубаху шить, да никак не могут с таким тонким полотном совладать. Позвал тогда царь старую вдовушку и говорит: «Коли сумела ты такое тонкое полотно соткать, так сумей мне из него и рубаху сшить». А старушка в ответ: «Нет, батюшка царь, не сошью я тебе рубаху, потому как не я пряла и ткала, а красная девица, что у меня живет. Так пусть она и за работу и возьмется, сошьет — награжу, а не сошьет — накажу». Вернулась вдовушка домой и передала царскую волю Василисе. А как пришла ночь, легла старушка спать, а Василиса вместе с куколкой за дело принялась. Всю ночь они вместе шили да вышивали, и к утру нарядная рубаха для царя была готова. Понесла ее старушка царю, а он, как увидел работу Василисы, так и ахнул, а потом и говорит: «Веди ко мне, старушка, свою мастерицу, хочу сам ее наградить». И предстала Василиса прекрасная пред очами царскими во всей своей красе. Взглянул на нее царь и тотчас влюбился. «Не отпущу тебя никуда, краса ненаглядная, нынче же с тобой под венец пойдем». Так и стала Василиса царской женой, а вскоре и отец вернулся. Порадовался он за дочь, а по своей злой жене горевать не стал. Взяла его Василиса к себе в палаты царские, и старую вдовушку тоже, а со своей куколкой и вовсе до конца жизни не расставалась.